об организаторской деятельности Владимира Ильича Ленина по защите Петрограда в первые дни октября вспоминает Николай Федорович Измайлов, возглавлявший в тот период Центробалт. Я никогда не забуду ночь 27 октября 1917 года, когда у нас в Центробалте раздался тревожный телефонный звонок. И мне сказали: немедленно приезжайте на телеграф. Вас срочно вызывает Ленин к прямому проводу. Признаться, я сразу не поверил и переспросил: а правда ли это? В ответ слышу: скорее приезжайте. Дело весьма серьезное. Есть известие, что войска Керенского подошли, взяли город Гатча, Царское село. Бои идут под Пулковым, и вражеские полчища продвигаются дальше к Петрограду. Революция в опасности. Тогда я взял дежурную машину и быстро поехал на телеграф. В тот момент я очень волновался. Был вызван неожиданно, глубокой ночью, и знал, что у прямого провода я буду один из Центробалта. Должен решать все вопросы самостоятельно и тут же отвечать главе советского правительства Ленину. Подойдя к аппарату, я прочитал первый вопрос, заданный на телеграфной ленте, заданный мне Владимиром Ильичем. Сколько можете вы послать миноносцев и других вооруженных судов в Петроград? Подумал, я уверенно ответил: можно еще дополнительно послать линейный корабль «Республику» и два миноносца. На ленте быстро появился второй вопрос. Будут ли посланные вами корабли обеспечены продовольствием от вас? И я ответил: продовольствие во флоте у нас есть, и они будут снабжены продовольствием. На ленте появился третий вопрос Владимира Ильича. Через сколько часов придут корабли в Петроград? Я ответил: максимум через 18 часов. И тут же спросил его по аппарату: встречается ли необходимость сейчас послать? Владимир Ильич ответил быстро следующее: да, правительство абсолютно убеждено в необходимости послать немедленно, с тем, чтобы линейный корабль вошел в морской канал как можно ближе к берегу. Кроме этого, Владимир задавал мне еще целый ряд других вопросов. В частности, он спрашивал: имеется ли у нас радиотелеграф на посылаемых кораблях в Петроград? И смогут ли они сноситься с Питером во время пути? Есть ли у нас запасы винтовок с патронами? И он просил посылать как можно больше. Тут же по проводу Владимир Ильич давал мне конкретные указания, где расставить боевые корабли по их приходе в Петроград. В частности, он распорядился поставить миноносца на реке Неве около села Рыбацкого, с тем, чтобы они могли защищать Николаевскую железную дорогу и все подступы к ней. В процессе разговора Владимир Ильич задал мне еще и такой вопрос: итак, мы можем рассчитывать, что все названные вами корабли двинутся немедленно? Я ответил: да, можете. Сейчас будем отдавать срочное распоряжение, чтобы названным кораблям быть срок в Петрограде. После этих вопросов Владимир Ленин передал мне по аппарату: до свидания. Я ответил: до свидания. Приступаем к исполнению.